«Правую ломай, а теперь помолчи», — попросил Яр, зажав в кулаках иголки. Что делать дальше, он не представлял. «Хочу вторую такую же иголку», — мысленно попросил он. Дух тихонько засмеялся. «Цыц», — ругнулся Яр. «Что же», — гонял он мысли по кругу, а потом неожиданно понял, как это должно происходить, и сделал. «Млять», — простонал Яр, заваливаясь вперед и теряя сознание от гула, поднявшегося в сознании. «Яр, в робота», — как сквозь вату услышал он, приходя в сознание. «Яр, перекидывайся в тело робота». «Как тебе это?» — попробовал спросить он, но сам не понял, что сказал и зачем. «Яр, в робота, меняй тело». Кто-то настойчиво пытался до него докричаться. «Аба!» — проговорил он и через шум, стоящий в сознании, к нему явился образ, показавшийся знакомым. Яр потянулся к нему, пытаясь вспомнить, что же он видит, и вновь потерял сознание. «Пришел в себя», — услышал Яр. Появилась картинка с камерой и обзор общей обстановки от духа. Он был в теле робота и лежал, странно согнувшись, на месте, выбранном для ночевки. «Пришел. Что на этот раз случилось?» Разгибаясь, спросил Яр. «Все как обычно. Не волнуйся. Ты опять всего лишь перенапрягся. Тебе надо было копировать иголку, а ты ее отсканировать решил. Поэтому у тебя вся оперативная память этой информацией заполнилась», — ответил дух. «Плотненько так. Даже на обычную мыслительную деятельность места не хватило. Потом судороги начались. Ну как судороги? Корежило тебя всего. Думал, поломаешь сам себя, но пронесло. Я помню. Вроде ты мне кричал в тело робота перекинуться». Яр поднялся на ноги и подошел к сумке, откинутой далеко в сторону. «Там ничего не протекло?» — спросил он у духа. «Нет, ты удачно ее ногой зацепил в самом начале и отбросил в сторону. Что было дальше?» «На удивление, ты смог поменять тело, а дальше дело техники. Заблокировал тебе двигательную активность и начал вычищать сознание, попутно адаптируя программу по сжатию информации. Судя по тому, что я живой и в сознании, работа проведена успешно», — сделал вывод Яр. «В общем-то, да, только я так и не смог выяснить, как информация о строении иголки попала к тебе в память. Невелика беда, попадает так же, как идет обмен информацией между роботом и мумией. По воле Божьей, запомни этот вопрос, потом задашь в церкви». Облегченно засмеялся Яр. «Зря смеешься, ты мне, главное, покажи пальцем, у кого спрашивать, а за мной дело не станет». Немного обиженно ответил дух и сразу огорошил Яра. «Мы уже двое суток здесь торчим, а во, долго ты провозился». Яр сел на землю. «Тогда еще поторчим немного, мне надо в мумию перекинуться. Смена этого куска скоро произойдет, не знаю. Пока ничего похожего не чувствую. А что со второй иголкой? Удалось мне ее скопировать?» — вспомнил Яр, из-за чего затевался этот эксперимент. «Пока только в память», — не порадовал его дух. «Давай попробуем ее воссоздать. Если энергии не хватит, то меня автоматически в тело мумии выкинет». «Тоже заметил эту особенность в смене тел?» — буркнул дух. «Трудно не заметить, когда это с тобой происходит, причем регулярно. Ты чего такой хмурый?» — обратил внимание Яр на плохое настроение духа. «Я тут стараюсь, мозги ему вправляю, а он вместо спасибо заявляет, что я долго провозился. Дух, правда, спасибо, что в очередной раз меня спас». «Как можно искренней», — сказал Яр. «Но я только очнулся, еще мысли в кучу не собрал, не до вежливости было». «Ну, ладно», — немного повеселел дух, который раньше вообще не обижался ни разу. Он показал Яру, куда разлетелись все три обломка. «Вон где твои иголки лежат, не надо новые ломать». Собрав обломки, он не стал их зажимать в кулаке, а решил посмотреть, как выглядит процесс создания копии, если он получится. «Дух, следи внимательно за всеми изменениями. Эта камера не позволяет проводить скоростную съемку, так что вся надежда только на тебя», — попросил Яр и приступил к созданию копии. Действие получилось на уровне инстинкта. Видимо, не только от перегрузки памяти он сознание потерял, параллельно происходило усвоение информации, необходимой для использования подарка богов. Он теперь четко понимал, что и куда надо направить, указал объект для изъятия нужных атомов и под конец активировал свою способность. Опять зашумело в голове, но уже не так, как раньше. Два мелких обломка, лежащих на его открытой ладони, исчезли, и вместо них появилась точная копия иголки, выступавшей в качестве образца. «Получилось», — обрадованно сообщил дух. «Вижу, ты следил за процессом?» «Естественно. Распад обломков и создание копии — это не моментальный процесс, а растянутое во времени действие. Вот только перемещение атомов в пространстве я не заметил. Они как будто исчезали в одном месте и тут же появлялись в другом. Атом – мелкая структура, которую ты сейчас не различаешь. Напомнил он духу о его ограниченной способности видеть мелкие структуры. Отдельный атом я точно не увижу, но когда их 10 в 20 степени штук, не заметить такое облако металла невозможно. Согласен. Значит, они телепортируются? Может быть, надо продолжать изучение этого процесса дальше и более углубленно, ответил дух. В том числе для этого нам нужна база, тихое место, напомнил Яр. Кстати, что за шум в моей голове при создании иголки возник? Распаковка больших объемов информации вызывает переполнение памяти, которое ты воспринимаешь как шум. Я уже внес исправление, чтобы подобного больше не повторялось. Правда, это немного снизит скорость изготовления предметов, но лучше медленно и верно, чем быстро и с риском появления критического сбоя. Согласен, я сделал всего лишь иголку. Предмет побольше за один раз я физически не смогу вместить в имеющийся у меня объем памяти, одобрил я действия духа. Или здесь тоже тренировка поможет, может, поможет, а может, нет. Но алгоритм сжатия еще не раз придется корректировать под разные материалы, начиная перекидываться. Нечего энергию тратить. Неожиданно для Яра закончил дух. Менять тела с каждым разом удается все легче и легче, заметил Яр. Он покинул место неожиданно длительной стоянки и шел по ранее намеченному маршруту. Ты слишком часто это делаешь, вот навык и нарабатывается. Скоро сможешь моментально тела менять. Не так уж часто я перекидываюсь. Не согласился Яр. Перерывы между сменой тел получаются большие. Насчет моментальности, боюсь, ты ошибаешься. Каждый обмен требует определенных затрат энергии. Что это за энергия? Откуда она берется? А вдруг кончится не вовремя? Внести вопросы в список для церкви? Поддел его дух. Внеси. Легко согласился Яр. Но чтобы дожить до этого времени, нам на многие из них придется ответить самостоятельно. Например, куда девается из меня минералка? В смысле, куда, не понял дух, в прямом. Вспомни, сколько я в себя залил воды с момента попадания в мир пасечника. Я уже нормальным должен стать, но до сих пор хожу как кусок вяленого мяса. Потеть не потею. Дырок, через которые она может вытечь, тоже не видно. Действительно, дух задумался. А может, теории из Врун ТВ можешь не озвучивать? Не дал договорить ему Яр. Просто возьми на заметку и проследи за водой в моем организме. Хорошо, Ярослав, согласился дух. Скоро граница куска мира. Надо дерево найти повыше и посмотреть, что за ней происходит. Оглядеться вокруг тоже не помешает. Веди к самому высокому дереву. Тебе легче его найти. Вершина дерева, найденного духом, не сильно возвышалась над собратьями. Справа, в том направлении, где текла река и был город, сейчас торчали трубы и промышленные здания. По ходу их прежнего движения граница куска мира упиралась в такой же лес, но из более высоких деревьев, к тому же хвойных. Не верится, что такая промышленная зона примыкала к жилому микрорайону, высказал дух свое мнение об индустриальной части пейзажа. Значит, это другой кусок. Ты прав, согласился с ним Яр. Вот туда мы направимся прямо сейчас. Там обязательно есть, если не резервный генератор, то какой-нибудь передвижной сварочник точно должен быть. Это предприятие времен разрухи в стране. Смотри, видишь все трубы закопченные, а строение с облезлой краской. Пока не проверим сами, точно ничего не узнаем. Вынес окончательное решение Ярослав. Мне необходим источник питания для подзарядки. Дальше идет лесистая местность. Вдруг это последний шанс найти мощный генератор или придется возвращаться в город. Там у выживальщика хоть какой-то генератор есть. В этом месте река становится шире и мельче. До границы вброд спокойно дойдешь, а дальше я не вижу. Яр слез с дерева и двинулся в сторону реки. Проломившись через кусты, он вышел на песчаный берег. Осмотревшись по сторонам, Яр снял рюкзак, достал бутылку с отваром и влил в себя грамм 100 жидкости. «Не боишься переборщить?» – поинтересовался дух. «Боюсь, но еще больше я боюсь потерять сознание раньше времени. Сам видишь, река стала шире, бежать нужно будет дольше. Лучше я на песочке полежу от передоза, чем в воде поплаваю. Неизвестно, куда и к кому течение мое тело вынесет», – объяснил свои действия Яр. «Ты, если пчел увидишь на том берегу, сразу дай мне знать, чтобы я вернуться мог, пока на воде держусь». Положив отвар обратно в рюкзак, он начал разуваться. Вслед за кроссовками, последовала остальная одежда. Всю ее Яр в рюкзак смог запихнуть только благодаря тому, что выпил к этому времени половину воды, взятой с собой. «Ничего про исчезающую из меня воду не надумал?» – спросил он у духа, закрепляя на голове камеру. «Нет, мало данных. Вот сейчас пробежишься, используя способность, возможно, какая-то дополнительная информация появится». Прежде чем лезть в воду, Яр вернулся в лес и подобрал длинную палку. Он зашел в воду и побрел к границе куска, ориентируясь по восприятию духа. У самой границы он остановился и потыкал палкой дно за ней. «Совпадает. Может, дно тоже стыкуется по границе?» – предположил Яр и сделал шаг вперед. Глава 9. Изображение, передаваемое духом, переключилось на новый кусок мира. «Придется бежать». Рассматривая углубляющееся ближе к противоположному берегу дно, сделал вывод дух. «Здесь небольшое расстояние. Главное, чтобы хватило сил запрыгнуть на набережную». Берег промышленного района, в отличие от жилого, был отделан бетоном. Вдобавок, в этом месте он был значительно выше уровня воды, на что не преминул обратить внимание дух. «Посмотри на следы от воды на бетоне». Он увеличил зум фотокамеры, приближая изображение. «Или у них имеется в виду оригинальный мир, уровень реки был выше, или это сезонные колебания так отразились. Это не важно», — отмахнулся Яр. «Есть кто-нибудь опасный на этом куске?» «Нет никого. И это странно. Плюс полная разруха. Как будто здесь людей несколько лет не было». Дух замолчал ненадолго, а потом продолжил. «Не как будто, а так и есть. Все растащили и разворовали. На набережной должны были краны стоять, так даже их нет. Только следы от исчезнувших рельс на шпалах остались. Следы от пчел есть, они через эту промзону должны были проходить. Ведь не она же была их конечной целью. Так далеко и подробно я не вижу. Надо ближе подходить. Только какой в этом смысл? Зачем вообще туда идти? У меня минералка кончается. Нам так и так надо на ту сторону перебираться», — пояснил Яр. «А здесь разведку уже провели, так зачем откладывать? Будем возвращаться в город?» — полуутвердительно спросил дух. «Сначала найдем место, куда пчелы летали», — подумав, ответил Яр. «Они к тому времени, как раз из жилого микрорайона, уйдут дальше по своему маршруту. Можно будет относительно безопасно вернуться и пополнить запасы. Тогда не тяни, залазь на воду и вперед», — поторопил его дух. Яр сосредоточился. Ощущение воды, именно такое сравнение приходило ему в голову для описания возникшего чувства, он ловил постоянно, находясь рядом с рекой. Он не пытался взаимодействовать с ней раньше времени, экономя силы. Яр представил, что поверхность перед ним становится твердой. Прямо впереди него волны сгладились. Своеобразный штиль начал расширяться, расходясь от Яра полукругом. Он уловил сосущее чувство, как у голодного, только во всем теле. Пока оно было легкое, но увеличивалось по мере расширения его воздействия. Ощущение было странным и неприятным. Для того, чтобы добраться до берега, ему не требовалась широкая дорога, поэтому, также мысленно, он ужал полукруг до узкой дорожки. Заскочив на получившийся мост, Яр направился к берегу со скоростью образования дороги впереди себя. Получилось не так быстро, как при бегстве от пчелоида, но добравшись до набережной, он себя не чувствовал уставшим. Стоя возле бетонной стены, Яр представил, что столб воды плавно поднимает его вверх. «Осваиваешься», — хмыкнул дух, когда Яр перешел с водяного столба на берег. «Есть маленько», — согласился тот. «Появились изменения в моем теле после использования способности?» «Не заметил». «Думаешь, способность управлять водой работает на воде?» «Не угадал. В этом мире я очнулся в гробу начисто лишенной влаги. Я в нем так бы и остался, если бы управлял водой, как ты говоришь, используя воду. Думал, ты какие-то другие изменения заметишь. Они могут быть за пределами моих сенсорных способностей, но я все равно веду наблюдение». Яр скинул со спины рюкзак и начал доставать вещи. «Нету здесь никого», — буркнул дух. «Ходи голышом, в одежде как-то привычнее и безопаснее. Мелкие царапины тебе же залечивать придется, а одежда от них неплохо спасает». Переодевшись, Яр направился к самому высокому зданию, которое увидел. Трубы были выше, но через камеру, при увеличении, он разглядел, что не везде на них сохранились лестницы. Его целью стала крыша высокого цеха. Она возвышалась над всеми остальными постройками. Пройдя от берега мимо складов, как показало видение духа, абсолютно пустых, он вышел на широкую асфальтированную дорогу. Она шла через всю промзону и служила разделителем между производственными корпусами и складской зоной. С обоих концов дорога когда-то упиралась в ворота. Мощное сдвижное полотно ворот, ведущих в жилой микрорайон, было выворочено с корнем, а те, что вели в сторону предполагаемых вкусняшек, были смяты как бумажный листок. «По-моему, этот кусок давно не менялся», — высказал свои соображения Яр, разглядывая следы на асфальте. Он даже присел на корточки и провел пальцем по отметинам от когтей. «Смотри, вот эти остались, когда пчелоид шел в город, а вот эти, когда двигался в обратном направлении. Все намного интереснее. Или он рос очень быстро, или такие монстры здесь ходят толпами. Потому что расстояние между следами когтей не всегда совпадает, а значит, лапы были разного размера. Но я нашел кое-что поинтереснее». Яр прошел по пути, указанному духом. У стены корпуса, скрываясь в высокой траве, лежали кости монстра. Он лежит здесь больше года, судя по останкам. Странно, что его сразу не объели. Поделился дух своими выводами. Может, сытые возвращались после вкуснятины, предположил Яр и поддел носком кроссовка кости. Останки были явно нечеловеческие, и ни на какое известное ему животное не походили. Крупное тело практически разложилось. Обрывки толстой кожи висели на измененных мутациях и костях. В нем твоих шариков не осталось, их и не было. Этот мутант до пчелы не дорос. Фасолины давно растворились в воде, а горошины прореагировали с трупным ядом. В нем кислот достаточно для протекания реакции. Дух, а может, эти монстры из других вселенных? Вот старый труп и скопировался сюда вместе с территорией. Много нестыковок в этой версии. Не согласился дух. Завод разграблен, а не разрушен в результате зомби-апокалипсиса или нашествия тварей. Следы встречаются преимущественно в районе дороги, проходящей через этот кусок насквозь. Мутанты знают, что здесь никого нет, и поэтому не отвлекаются на исследование этой территории. Значит, кусок мира, где мы находимся, перезагружается очень редко. Жаль, что ты не можешь предсказать его замену на более длительный срок, чем несколько часов. Хоть так могу, уже хорошо, ответил нервно дух. Ты искал место для убежища, этот кусок превосходно подойдет для его устройства. На глазах, среди людей, хорошо прятаться от людей, но не от животных. Дух, ты чего такой нервный стал? Решил поинтересоваться состоянием спутника Яр. Сразу после того, как я вырубился, отсканировав иголку, ты места себе не находишь. Что случилось? Я испугался смерти, честно признался дух. Раньше я даже потерю памяти не считал смертью, теплилась надежда, что раз вот он я и моя душа, то и память моя тоже где-то здесь. А в тот момент я испугался. Ты неизвестно когда очнешься. Объем лишней информации у тебя в мозгу был запредельным даже для меня. Для сравнения, с американских серверов было скачано почти в 10 тысяч раз меньше информации, чем находилось у тебя в голове. При этом нельзя отформатировать твой мозг, а потом по новой запустить. Это был бы уже не ты, торопливо отвечал он. Было видно, что духу очень хочется высказаться. Приходилось информацию отфильтровывать, прогоняя через себя. Проходил процесс в ускоренном режиме, иначе я провозился бы очень долго. Из-за этого мой запас энергии опять упал. Еще не критически, но заметно. Когда я тебе мозги чистил, до меня дошло, что вот она, смерть, рядом. Начни с замены куска, и нас обоих развеет даже не на атомы. Очень неприятное чувство. Понятно, протянул Яр. Что я тебе скажу, ты или смиришься с этим, примешь как факт конечность своего бытия, или будешь бояться всю жизнь. Правда, жизнью такое существование назвать сложно, или поверь в какого-нибудь бога, бога твердых душ, усмехнулся он. Тебе легко говорить, ты своего видел, а как поверить мне, у меня душа не такая, как у тебя. Думай, что тебе еще сказать, вспомни про многочисленные измерения времени, не только боги нас создают, но и мы их. Подумаю, видимо, приняв решение и внутренне успокоившись, ответил дух и переключился на другую тему. Есть два варианта создания убежища. Один, под крышей этого цеха. Он провел Яра своим взглядом до небольшого помещения, прилепленного под самой крышей. К нему вела узкая лесенка, идущая по стене. Второй в нем же, но в подземных тоннелях. Теперь взгляд духа опустился под землю. Широкий технический тоннель на приличной глубине шел подо всей промзоной. Он разветвлялся и пересекался с другими такими же тоннелями. Покружив вокруг цеха, явно демонстрируя всю сеть подземных коммуникаций, дух вернулся назад и показал выбранное им помещение. Видимо, раньше это было бомбоубежище. Массивная дверь на входе и толстые стены ясно указывали на это. Непонятно только, зачем его потребовалось буквально прятать среди хитросплетения тоннелей. Естественно, подземный вариант, мне кажется, безопасней. Сразу же озвучил Яр свои мысли. Там хотя бы от мелочевки можно укрыться, а гигант вроде Пчелоида вряд ли туда пролезет. Но этим убежищем мы займемся позже. Сейчас надо наверх забраться и осмотреться, пока не стемнело. Он перевел взгляд на стену рядом стоящего цеха. Снаружи лестница сломана. Понял его мысль дух. Проржавело от непогоды. На крышу также можно попасть через комнату, которая под потолком. Там люк имеется. Я из-за него предлагал эту комнату как вариант для базы. Тут вокруг одно железо, одно неверное движение и грохот на всю промзону. Потому и не подходит оно нам. Там не проржавело железо. Кстати, навернусь сверху на хлам внизу, мало не покажется. У меня организм нежный и требует аккуратного обращения. Усмехнулся Яр, пытаясь сгладить неловкость духа, снова забывшего про такую важную деталь, как звук. Крепкая еще, твой вес точно выдержит, заверил тот. Пойдем, покажу, куда идти. Вид с крыши открывался великолепный. Солнце приближалось к закату. Лес за речкой, с той стороны, откуда он пришел, тянулся до самого горизонта. Причем сам горизонт располагался необычайно далеко, или его не было вовсе, потому как детали на таком расстоянии сливались в одну линию. Жилой микрорайон, который он покинул, располагался немного дальше, чем ему казалось. Между ним и промзоной врезался кусок пустыни или степи в засушливый период. Несмотря на протекающую рядом реку, зелени на этом участке практически не наблюдалось. Зато хорошо была видна новенькая автострада, идущая от домов к промзоне. Со стороны противоположной берегу, находилась зеленая степь, с густой травой. Через степь пролегла грунтовая дорога, довольно раздолбанного вида. В особо трудных местах были объезды, протаренные в траве. Одним концом дорога упиралась в промзону. Куда точно, видно не было, так как обзор закрывал угол здания. Вторым концом она уходила в черноту. Что это за хрень, как думаешь? Спросил Яру духа. Все что угодно. Может, перенеслась местность после пожара, а может это горная порода такая. Надо оптику получше или сходите самим посмотреть. Не может пожар в нескольких мирах постоянно идти. Не согласился Яр. Пространство слишком большое для одного куска, а на пределе видимости опять что-то цветное мелькает. Мы уже убедились, что куски могут быть разных размеров. Почему бы ему не быть таким большим? Ну, пусть будет. Сходим потом, узнаем, что там случилось. Яр повернулся в сторону, которая интересовала его изначально. С места на крыше, где он находился, было хорошо видно дорогу, вытоптанную толпой монстров, периодически ходящих туда-сюда. За промзоной через небольшое поле шли дома частного сектора. Полуразрушенные деревянные и кирпичные постройки. Вид поселок имел совершенно нежилой, но при этом был большим по площади. С одной стороны его ограничивала река, а с другой, он соприкасался с куском степи. Вероятно, в оригинале он был еще больше. А вот за поселком, ярко выделялись новые корпуса какого-то завода. Они блестели в лучах низко стоящего солнца совершенно новым на вид оцинкованным железом крыш. Смотри, река поворачивает за заводом и уходит в черноту справа, но за рекой тоже начинается чернота. Мне это не нравится, дух. Мне тоже, но наше мнение на этот счет никак нам не поможет, ответил тот бодрым голосом. После небольшого разговора ему явно полегчало. Видимо, духам тоже необходимо излить душу, хоть иногда. Я развернулся и пошел к люку, ведущему на крышу. В этот момент резко начало темнеть. Яр быстро развернулся к солнцу и застал необычную картину. Солнце дошло до уровня горизонта, почернело, при этом ореол света вокруг него сохранился. Затем оно как будто взорвалось изнутри, рассыпавшись темными кляксами по всему закату. Следом почти сразу наступила темнота, только крупные туманности светили в небе. Куда пойдем? Не отвлекаясь на странные метаморфозы светила, поинтересовался дух. На тот завод, не задумываясь, ответил Яр. Чего бы там вкусного для мутантов ни было, а его внешний вид намекает на наличие рабочей инфраструктуры. Чем черт не шутит, но может там есть резервные генераторы. Ты бы себе какой-нибудь кусок трубы подобрал, что ли, в качестве оружия, посоветовал дух. Труба, это слишком мелко для меня, довольным голосом произнес Яр. Лучше кусок рельсы найти. Думаешь, тебе хватит сил размахивать рельсом? А зачем ей размахивать? Изобразил удивление Яр. Я ее не для того с собой тащить собираюсь. А для чего тогда? Погонится за мной пчела, а я рельсу брошу, и буду налегке убегать. Так быстрее, засмеялся Яр. А если серьезно, то нам сейчас не до схваток. Нет у нас задачи стоять не на жизнь, а на смерть. Здесь для нас все чужое. А если убежать не сможешь, если я с кем-то не справлюсь в теле робота, то никакая железка мне точно не поможет. Серьезно сказал Яр. Привыкай жить под угрозой смерти, дух. Этот мир лазеек даже тебе не оставляет. Пока они общались, Яр успел спуститься с крыши и направиться в сторону нового завода. На стыке кусков, соблюдая осторожность, Яр перешагнул границу. Чисто. Тут же доложил дух. Раз чисто, тогда пошли дальше. Не стал задерживаться Яр. Деревню он прошел насквозь по центральной улице. В ней царила такая разруха и запустение, что у Яра даже мысли не появилось поискать что-нибудь полезное в развалинах. Тем более, за него это делал дух, который тоже не обнаружил для себя ничего интересного. К следующей границе он подошел не по дороге, а отошел в сторону метров на 500, пробираясь через заросли между домами. В этом месте, насколько он помнил из увиденного с крыши, начиналась часть ограды самого завода. Ее обрезало при копировании куска в оригинальном мире. Дорога выходила прямо к корпусам, и огрести по полной от невидимого из-за границы мутанта было очень легко. Пересекая границу под прикрытием забора, Яр снижал вероятность подобной встречи к минимуму. Готов? Замер Яр у границы и прислушался к звукам, передаваемым через микрофон. Всегда готов, подтвердил дух. Никого, сообщил он после ее пересечения, и сразу же добавил. Обходи забор и иди между цехами, я скажу, когда свернуть. Что там? Все вопросы потом. Ни на что не отвлекайся. Ясно, хмыкнул Яр. Шарик обнаружил? Да, и не один. Не отвлекайся, а то опять что-нибудь случится в этом странном мире, и я останусь без энергии. Распереживался дух. Иду, иду. Покладисто согласился Яр. Надеюсь, тварь с шариками точно мертвая. Это не тварь, это человек. Огорошил его дух в ответ. Глава 10. То, что дух назвал человеком, таковым уже не являлось. Обглоданный костяк был разбросан на небольшом пятачке асфальта. Многих частей тела не хватало. Так интересующие духа шарики оказались не в шейном наросте погибшего, чего несколько опасался Яр. 5 шариков были аккуратно вшиты в крепкий ремень. Мутанты отбросили его в сторону, чтобы не мешал трапезе. Яр вытащил нож из ножен, закрепленных на этом же ремне, и хотел приступить к его варварскому вскрытию, но дух его остановил. Ты же сам видишь, что нож необходим, этот сразу с ножными. Лучше бы взял ремень себе, и ножны под рукой, и шарики в надежном месте, не потеряются. У тебя потеряются. Как же, усмехнулся Яр, ты их из виду теперь не выпустишь, пока не употребишь. Не выпущу, согласился дух. Яр тем временем достал один шарик и сжал в кулаке, сняв перед этим перчатку. На этот раз обошлось без потери сознания, но навалилась жажда. Достав очередную бутылку минералки, Яр быстро залил ее в себя. «Говори», — поторопил он духа. Тот после употребления силы из шарика подозрительно замолчал. «Это не завод, а мясоперерабатывающий комбинат. Мутанты сюда за охлажденным мясом приходят. Его совсем свежие со скотобоин привозят. Так, у нас появилось много задач и все важные. Вот думаю, с какой начать», — ответил озадаченный дух. «Вообще-то, я надеялся услышать новости про пропажу воды из моего организма. Мне пока нечего тебе сказать по этому поводу. Если вкратце, то она ушла на заживление твоего тела, а на что конкретно, и как именно, я пока не вижу. Вот когда еще парочку шариков усвою, тогда получишь более детальный ответ». «Хорошо, раз уж твою проблему с энергией решили, то давай решим мою. Где здесь резервные генераторы?» «Здесь куча холодильников должна быть, а к ним полагается резервное электроснабжение». «Нет их», — удивил дух своим ответом Ярослава. «Не скопировались они сюда». «Но», — сделал он паузу, — «есть несколько фур с мощными электрогенераторами. Тебе должно хватить. Ну, хоть что-то», — произнес с облегчением Яр. «Пошли смотреть на фуры. Их завести надо, найти, куда подцепиться для зарядки, и еще тело поменять необходимо. Этот процесс тоже время займет», — перечислял Яр, надевая ремень. Дырок, соответствующих его осиной талии, на нем, естественно, не нашлось. Пришлось вновь пускать в дело нож. «Подожди с фурами, достань рюкзак этого человека». Он его в канализационный люк сбросил. Видимо, сам хотел спуститься следом, но не успел. Уже интереснее. У него оружие было. Это, конечно, странно, но Кроме ножа, я больше ничего в округе не вижу. Даже отдаленно чего-то похожего на оружие не наблюдаю. Обрадовал его дух. Тогда давай выясним, что с собой носят местные нормальные люди. Яр нашел открытый канализационный колодец по указаниям духа. Его крышка была отброшена далеко в сторону. Подивившись силе неизвестного, Яр спустился по скобам вниз. Сразу стало понятно, почему погибший не полез с рюкзаком на плечах. Во-первых, колодец канализации был достаточно узкий сам по себе, а во-вторых, рюкзак оказался очень большим. Крепкая ткань только чудом не порвалась при падении. Коллектор был мокрым и покрыт неприятной на ощупь слизью, хотя воды в нем не наблюдалось. Наверное, утекла после копирования. Яр подхватил рюкзак за лямку, подивившись его весу, и выбрался на поверхность. Надо где-то вещи разобрать. При нормальном освещении поставил он задачу перед духом. Тот с заданием справился, и в скорости Яр, зайдя в ближайший цех, нашел кабинет начальства. Здесь минералка есть, две упаковки. На этот раз действительно обрадовал его дух. По составу сходно с той, что тебе нравится. Пройди в дальнюю дверь. Там у них что-то вроде склада было. Бросив рюкзак на ближайший стол, отчего тот явственно затрещал, Яр двинулся дальше и, прихватив обе упаковки, вернулся к столу. Здесь фонарика нигде не завалялось, поинтересовался он. В рюкзаке, в боковом кармане мощный фонарь лежит. Яр нашел и включил его. Фонарь оказался с галогеновой лампой и светил довольно ярко. Он приспособил его на тумбочке, так, чтобы свет не слепил камеру, но хорошо освещал сам стол. Получилось неплохо. Привычно смахнув все лишнее со столешницы, Яр развязал горловину рюкзака и принялся выкладывать из него вещи. Сверху лежали продукты и пластиковая бутылка с мутной жидкостью. Это раствор фасолины, только более разбавленный, чем получился у нас, прокомментировал дух находку. Значит, эта гадость действительно помогает обычным людям, иначе он с собой бы ее не таскал. Мне кажется, что ему вес этой бутылки погоды не делал, заметил дух. Крепкий был мужик, очень крепкий, согласился с ним Яр, вспомнив вес всего рюкзака. Странно, что нет ни одной консервы. Сгущенка есть, она глубже в вещах лежит. Еду Яр отодвинул в сторону. Потом на свет начали появляться ботинки. Много ботинок, получилось три пары. Все они были разными, но объединяло их добротное качество. На всей обуви шнурки кустарным способом были заменены на липучки, а подошва усиливалась дополнительным толстым слоем из материала, похожего на резину. Хм, не зная, что сказать, я оглядел находку. Может, он обувью торговал? В мире, где с ресурсами проблем нет, мы просто чего-то не знаем. Доставай дальше, там еще много интересного. Уже проверил? Ну, так, одним глазком глянул. Туманно ответил дух. Дальше последовали упаковки с патронами. Большие и тяжелые упаковки, с крупными патронами. Оружия точно нет, разглядывая один из патронов, который достал из надорванной пачки, спросил Яр. Глупо носить такой боезапас, не имея оружия. Ничего похожего под этот калибр в области моего восприятия я не вижу, сообщил дух. Может, он, как ты сам недавно хотел, сделал. Бросил тяжести налегке убегал. Пушка под 12,7 калибр должна иметь приличный вес. Нет, учитывая вес рюкзака, Яр внезапно остановился. Его ботинки, что были на ногах, мутанты не сожрали. Нет, удивился неожиданному вопросу дух. Показать, где лежат, веди. Вскоре Яр вернулся с одним ботинком в руке. В нем оставалась стопа и часть голени. Подергав ботинок, он убедился, что тот надежно сидит на ноге. Но когда Яр отстегнул липучки, ботинок легко снялся. Откинув ненужную часть ноги, он принялся за изучение ботинка. Сравнение с теми, что он достал из рюкзака, подтвердило очевидность их изготовления одним мастером. Точнее, он ботинки не изготовил, а своеобразно модернизировал. Сделано так, чтобы легко переобуваться на ходу. Поделился он с духом своими соображениями. Поставив ботинки рядом на стол, Яр заметил, что у снятого с ноги подошва заметно тоньше. Более пристальное исследование показало, что черный налет на подошве вовсе не грязь, как ему показалось сначала. «Есть идеи?» – поинтересовался Яр мнением духа. Подошва не стачивалась. Происходили структурные изменения материала, после чего он становился хрупким и раскрашивался. «У меня возникает неприятная ассоциация с черной крошкой на ботинках и черной полосой на горизонте. Не оттуда ли пришел этот человек? Ты все равно хотел сходить в ту сторону», — напомнил дух. «А пока лучше разбери рюкзак дальше, чем Яр и занялся». была извлечена сменная одежда и пластиковая коробка, замотанная в нее. Коробку он отложил в сторону. Разная мелочь, что могла пригодиться в хозяйстве путешественнику, последовала в кучу с одеждой. Туда же ушла вся обнаруженная сгущенка в количестве 10 банок. На самом дне нашлась потрепанная книга. Когда-то она была отпечатана в хорошем качестве на тонкой, но крепкой бумаге. На обложке была крупная надпись «СТИКС», и Яр чуть не отправил ее в кучу ненужных вещей, но дух его остановил. «Лучше прочитай», — коротко посоветовал он. «Греческие мифы, думаешь, интересно?» Принял Яр слова духа за шутку, но тот молчал. Тогда Яр открыл книгу на первой странице и на полчаса выпал из окружающей действительности. Он часто возвращался и перечитывал некоторые места, внимательно разглядывал картинки. Большую часть информации мы поняли сами. Наконец отложил книгу Яр, после того, как прочел ее всю. «Надо будет поменять некоторые наши названия на общепринятые». «Зачем?» – спросил дух. «Наши понятия не так сильно отличаются от используемых здесь. Не вижу ничего страшного. Иногда проще, значит безопаснее. Не стоит привлекать излишнее внимание к моей персоне необычными словечками. Я и так рискую его привлечь, если появлюсь среди людей. Тебя можно выдать за кваза. Мол, съел сдуру пару черных жемчужин, и тебя высушило, вместо того, чтобы сделать массивным». Предложил решение дух. «Но это можно объяснить отсутствием нормального питания. Сила-то у тебя нечеловеческая есть, и рост высокий. Так что ты квас, только тощий. В книжке написано, что может произойти какая угодно мутация. Подходишь по всем параметрам. Даже два умения у тебя есть для нормальной адаптации в обществе. Это управление водой и управление мелкими электрическими приборами. Тебе же надо как-то обмениваться одинаковыми терминами с другими людьми». Подколол он Ярослава под конец. «Вот и будешь общаться через динамики. Неплохая идея», — согласился Яр. «Про способность копировать, а тем более изготавливать предметы лучше даже не заикаться. Если на обычных ксеров такая охота идет, то...» Он не договорил, но и так было понятно, что такого ценного кадра, как он, захотят заполучить все. «Но как быть с ментатами? Что они увидят во мне? А если знахарь увидит во мне дар принтера и сканера, к знахарю можно просто не ходить. Ты же читал, народ старается скрывать свои дары. Поэтому на улице он тебя проверять не имеет права, в большинстве стабов. А ментат увидит то же, что и у всех. Единственная не меняющаяся частью человека – это душа. Я, честно говоря, удивлен, что ментаты до сих пор не используются для отсева новичков на новообращенных кластерах. Возможно, это их секрет, зачем им такое развлечение, как езда по свежим кластерам с вероятным шансом погибнуть, когда можно сидеть в безопасном стабе и хорошо зарабатывать. Предположил Яр, люди не ищут неприятности целенаправленно, если они не адреналиновые наркоманы, конечно. Кстати, о секретах. Нам бы тоже многое попридержать из того, что мы уже узнали. Не переживай, я никому не расскажу. Развеселился дух. Уверен, не поддержал Ярослав его настроение. Здесь мир людей с развитыми необычными способностями. Можно и на шамана нарваться, за нечего делать. Ты сам шаман. Если я не буду с тобой говорить, как ты узнаешь о моем существовании? Вдруг есть такие, что смогут тебя увидеть? Ты же боялся альбиноса. Какой-то причиной это было вызвано. Альбинос из другого мира. Принялся вслух рассуждать дух. Здесь все из другого мира, но на зомбаков я не реагировал. На выживальщика тоже никакой реакции у меня не было. Может, здесь смещение констант идет не по критически важным параметрам? Мне в любом случае надо увеличивать запас энергии, тогда я смогу отгородиться от таких людей, если они повстречаются. Пока запас жемчужин, как их называют местные, у нас есть. Потом еще добудем. Надеюсь, придумаем безопасный способ для убийства элиты. Не нравится мне постоянно трупы обирать. Как я понял из книги, Стикс – место своенравное, а падальщик он и есть падальщик. Яр прервался и потянулся к коробке. Что в ней? Спараны и горох, ответил дух и добавил. У погибшего слишком много добычи. Он или великий охотник, или кого-то обокрал, а через черноту сбежал от преследования. Нас пока это не волнует. Где у него спек? Он же должен быть. Смотри в боковых карманах. Перетряхнув все кармашки и карманы, Яр нашел упаковку шприц-тюбиков с желтоватой жидкостью. Что скажешь? Задал он духу вопрос, разглядывая шприцы на просвет. Упаковка фабричная. Значит, налажено производство. Но качество на уровне той, последней партии, что я тебе советовал выкинуть, но мы ее делали из самых худших нитей, почти не имевших утолщений», — возразил Яр. «И вообще, это большой секрет местных знахарей. Я имею в виду способ изготовления спека. Может быть, их метод производства не такой продвинутый, как тот, что предложил ты». «Действительно, тысячи знахарей ставили эксперименты, зачастую используя самое совершенное оборудование, и никто не смог получить нормальный спек. Ты сам в это веришь?» Не удержался от иронии дух. «А ты уверен, что местные знахари видят энергетическую составляющую местных ингредиентов так же, как и ты?» — вкратчиво спросил Яр. «Вот скажи, чем отличаются жемчужины в моем поясе друг от друга?» «В них разное количество энергии», — уверенно ответил дух. «И все, а какая из них подойдет мне для развития способности управления водой?» «Ты не переживай, я их есть не собираюсь. Спрашиваю из чистого любопытства. Для тебя они бесполезны, совершенно. Поэтому без разницы, какую и вообще, сколько ты их проглотишь, они в тебе не усвоятся». «Серьезно?» — даже немного расстроился Яр. «Я то думал, если добудем больше жемчужин, то можно будет скакнуть в умениях, или еще какое-нибудь приобрести. Чтобы скакнуть в умениях, тебе хватит и гороха. А по поводу дополнительных способностей, боюсь тебя расстроить, но новых не будет. Правда, непонятно, как поведут себя белые жемчужины. Может, с их помощью удастся получить новый дар. Чувствую себя, как ребенок, которому показали конфетку, но сожрали ее сами. Ребенку до этого вручили 3 громадных шоколадки. Бери да ешь, а ты сидишь и о конфетках, которые могут оказаться пустышками, мечтаешь». «И верно. С другой стороны, горох легче добыть, но ограничение на прием мне не нравится. В книге описан горох, растворенный в уксусе и не очищенный от вредных примесей. Они даже яды, вызывающие мутацию, не догадались нейтрализовать элементарным нагревом. Вот у них квазы получаются от передозировки горохом. Дух, я все понимаю, но не стоит хвастаться перед слепым, что видишь радугу», — осадил разошедшегося товарища Яр. «Сам говорил, что температура нагрева должна регулироваться с точностью до 0,2 градуса, и в каждом растворе она разная, зависящая прежде всего от самих горошин». «Ну, говорил», — согласился дух. «Но они же знают, что в горохе есть яд. Неужели не смогли найти способ нейтрализации? Спросим потом. На этот раз хотя бы не в церкви вопрос задавать», — хмыкнул Яр. «Вот тебе, кстати, еще один пример в разнице восприятия и физиологии. Для тебя все жемчужины являются источником энергии, а для местных они выполняют функцию получения и усиления даров. Для меня главная разница в энергии между черной и красной жемчужинами в 15%, а местные их меняют 1:3. Выгода при обмене очевидна». «Помню, только красные попадаются в матерой элите», — скептически напомнил Яр. «А я даже бегуна ни одного не завалил еще, развивая способности и начиная охотиться», — ответил на это дух. «Горох пока есть, тренируй способности. Место под базу нашли хорошие. Промзона, скорее всего, стаб. Слишком она древняя, как будто лет 15 стоит без ухода. Не было у нас такого смутного периода в истории. Быстрее он кончился. Даже если бы он продлился, тогда растащили бы все, вплоть до фундаментных блоков, чего не наблюдается совершенно». Дух, вышел из задумчивости Яр. «А как, по-твоему, споры действительно существуют или это всего лишь удобное объяснение для народа?» Глава 11. «Пока, я не могу уверенно подтвердить их присутствие, но косвенные признаки указывают на то, что подобные спорам образования существуют в мире пасечника. Ты про споровые мешки говоришь? Именно про них. Потеря души не может вызывать образование нового органа. К тому же идет целенаправленная мутация организмов по единому сценарию. Причем этот сценарий не был прописан в нем изначально. Опять же появляется повышенная регенерация и многое другое, чего не было раньше. Слишком значительные и глобальные изменения происходят, чтобы это могло произойти без вмешательства извне». «Интересно, как воздействие спор отразится на моем теле мумии?» — спросил Яр. «Думаешь, я иммунный? Душа-то у тебя на месте. Именно она является сдерживающим фактором, ограничивающим развитие негативных последствий при взаимодействии организма со спорами. Но у меня только половина души, а ты вообще не живой человек в физиологическом плане», — отрезал дух и добавил. «Может, хватит сидеть?» Яр ничего не стал говорить. Он снял свой рюкзак и закинул в него коробку со спаранами и горохом. В опустевший рюкзак неизвестного Яр сложил обратно патроны и ботинки. Его он пристроил рядом с упаковками минералки. «Теперь показывай, где фуры», — попросил он духа. «Предлагаю сначала пройтись по административному зданию. Цель — этот кластер из более развитого мира, и в нем есть нормальные сотовые телефоны с хорошими камерами», — пояснил дух свое предложение. «К тому же там есть запас так понравившейся тебе минералки. Электрокары есть?» — поинтересовался Яр. Ему не хотелось таскать на себе все барахло, которое он захотел взять с собой. «Если мир развитый, то такая тихая техника должна у них быть для передвижения по заводу. Электропогрузчики есть. Они как раз на площадке с фурами стоят. Наверное, мясо разгружали». Сбор доступных ресурсов на этом кластере занял 3 суток. Часть времени потребовалась для зарядки аккумуляторов робота. Пришлось последовательно подцеплять генераторы 3 фур, чтобы получить оптимальное для зарядки напряжение. Пополнив запас энергии, Яр принялся за сбор всего, что посчитал необходимым. Демонтаж оборудования значительно облегчился в теле робота. Зачастую не приходилось пользоваться инструментом для откручивания гаек. Хватало силы пальцев и прочности когтей. Некоторые агрегаты, такие как универсальная зарядная станция для электрокаров или распределительные щитки с автоматическими выключателями, приходилось вырывать с мясом из стен, не сильно заботясь о целостности последних. Нашелся даже компактный сварочный инвертор с большим выбором электродов. Хотя Яру в прошлой жизни сварщиком бывать не приходилось, но общую методику получения сварного шва хорошего качества он представлял. Возможность следить за процессом с помощью восприятия духа сделали его практически профессионалом в этом деле. Электрогенераторы на фурах были автономными устройствами со своими двигателями. Их Яр тоже демонтировал и доставил к убежищу. Все горючее, которое удалось собрать, было также перевезено на электрокарах. Они Яру очень понравились. Транспорт тихий и грузоподъемный. Скорость, правда, небольшая, но на порядок быстрее, чем на себе таскать. Сваренные из подручных материалов клети закреплялись на рогах погрузчиков. Яр плотно забивал их наиболее ценными находками. Потом, немного подумав, они с духом решили угнать все электрокары в промзону. Грех было не воспользоваться такими емкими аккумуляторами в дальнейшем. Пока добытое имущество перевозили в ближайший цех, имевший нормальный доступ в систему тоннелей, вместе с заводом перенеслась и биохимическая лаборатория. Она была оснащена очень хорошим оборудованием с запасом материалов и реагентов для проведения различных тестов сырья и готовой продукции. Только с этим оборудованием пришлось сделать несколько ходок. Много было хрупких предметов и приборов, требовавших крайне осторожного обращения. Запас химических веществ и реагентов казался поначалу огромным, но дух быстро внес поправки, в результате которых многие из них так и остались нетронутыми. Склад электриков, также обнаруженный духом, предоставил запас проводов, светильников и прочей электрики. Яру было привычнее ориентироваться при свете, но самое важное, простая трансляция с камер была для духа менее энергозатратна, чем адаптация своего восприятия под восприятие Яра. У безопасников, один из постов которых также оказался в зоне копирования, были изъяты все системы наблюдения. Они были намного совершеннее тех, что использовал выживальщик. Запись велась не на ленту, а на цифровые накопители. Все камеры наблюдения были сняты. В распоряжении безопасников нашлись даже ночные камеры с инфракрасной подсветкой, но ее решили не использовать, чтобы не привлекать зараженных, как их называли местные. Вроде бы ничего не забыли. Оглянулся Яр на разграбленный завод. Плохо, что даже у охраны не оказалось огнестрела. «Развивай умение и делай себе, какое хочешь оружие», — посоветовал дух. «Чертежи подготовить недолго, тренироваться долго», — возразил Яр. «Вот патроны у нас уже есть, но калибр большеватый. Сразу после иголки делать противотанковое ружье. Я еще с головой дружу. Пока надо собранные вещи перенести в убежище и базу обустроить. Нужно входы в тоннели замаскировать, чтобы зараженные туда не налезли. Их достаточно держать закрытыми. Запаха еды нет, значит, и лезть им в тоннели незачем. У тебя, что тело робота, что тело мумии, вряд ли вызовут гастрономический интерес своим запахом. Достаточно не попадаться им на глаза, чтобы не спровоцировать погоню человекообразной фигурой. Дело говоришь, согласился Яр. Он сидел за рулем последнего кара, который перегонял в промзону. Тогда предлагаю запереться в цехе и потихоньку стаскивать вещи вниз, периодически тренируясь с дарами. Необходимо про запас отвара из гороха наделать. Буду пить потихоньку. Спек, опять же, надо регулярно колоть, а робота перед этим зарядим и отправим отдыхать. Тебе следует тренироваться на чем-нибудь более простом, выговаривал дух Ярославу. Тот трясущимися руками заливал в себя отвар из горошины. Не знаю, можно ли таким способом лишиться способности, но жизни ты точно лишишься, если у тебя войдет в привычку так опустошать свое хранилище силы. Мы так и не выяснили, что оно собой представляет, вяло возразил Яр, разглядывая созданные им мелкие стальные шарики. Может, при его опустошении развитие идет быстрее, по компенсаторному типу. Или как у меня, развитие происходит при переполнении хранилища, путем его адаптации под большее количество энергии. Если бы мое хранилище энергии работало как у тебя, то я каждый раз при его опустошении терял бы память. Не сдавался Яр, ты нас-то не сравнивай напрямую. У тебя память в кристаллической решетке прописана, ты ее не можешь в принципе потерять, пока кристалл целый. Даже при перезагрузке, только пару недель последних помнить не будешь. Со мной совершенно другая ситуация, но это не отменяет одинакового принципа хранения силы. Какая разница, от чего я отключаюсь? От недостатка или от избытка энергии? Уже бодрее продолжил общение Яр. Избыток может что-нибудь спалить во мне, а недостаток включит естественные компенсаторные механизмы. Разница в подходе огромная, если подходить с умом, конечно. Давай я уже буду сам решать, что и как мне безопаснее делать. Ты только не забывай, что от твоей жизни еще и моя зависит. Я от тебя тоже завишу. Так что все обоюдно, транспарентно и на консенсусной основе. Почувствовав облегчение от подействовавшего отвара, ответил Яр. Сам-то понял, что сказал. Со смехом спросил дух. Неважно, зато звучит веско и авторитетно. А потому не спорь. В том же тоне сказал Яр, но тут же переключился на серьезный лад. Думаешь, надо попроще материал брать? Да, легче будет уровень истощения силы контролировать. Ты пока можешь работать только с крупными блоками вещества. Ты недостаточно силен, чтобы манипулировать отдельными атомами. Улавливаешь параллели с моими способностями? Яр молча кивнул в подтверждение. Но раз ты не можешь пока оперировать маленькими порциями вещества, то надо найти менее энергоемкое из имеющихся. И это не соединение. Оксиды и кристаллические решетки с сильными межатомными связями тебе пока противопоказаны. Что тогда остается? Инертные газы? С газами у меня пока не получается работать. Металлы платиновой группы. А если точнее, то золото должно подойти. Его-то у нас и нет. Придется в город идти, искать ювелирные магазины, если они здесь есть. Золотые украшения я на зомби, которые пустыши, точно видел. Заодно свою чудо-пушку проверишь. Хмыкнул дух. За 2 недели в городе должны были хотя бы лотерейщики отъесться. Запас гороха лишним не будет, учитывая, сколько ты его потребляешь. Тогда немного оклемаюсь и пойду. Решил Яр. Будешь со стороны реки заходить? С чего ты так решил? Там безопаснее и сразу отступить обратно за водную преграду можно при необходимости. Этак мы все потеряем, что приобрели. Не согласился Яр с предложением духа. Ты разве не понял главный принцип обитания в этом мире? Вроде бы мы с тобой одну книжку читали, и остальная информация для анализа у нас одинаковая. Выживает сильнейший? Не совсем верно. Здесь на самого сильного всегда находится более сильный. Сильнейшие и стабильнейшие стабы сносят до основания, непонятно откуда взявшейся ордой. Ты же читал историческую часть книги. Все старые стабы уничтожались хотя бы раз. Нельзя долго сидеть на одном месте и копить жемчуг, дары. И хрен знает, что еще они там копить умудряются. Стикс этого не любит. Но это именно то, к чему всегда стремится человек. Не всякий хочет жить спокойно, некоторые без битвы не могут. Пусть они погибают чаще, но это скорее происходит от потери осторожности, чем по вине Стикса. Чем больше рискует человек, тем больше плюшек дает ему этот мир. Главное, соблюдать грань между оправданным и неоправданным риском. Яр поднялся на ноги и подошел к столу, на котором лежал его походный рюкзак. Стикс дал нам 2 королевских подарка в самом начале нашего пребывания здесь, но он за них обязательно спросит. Лучше мне целенаправленно рискнуть, соответствующим образом подготовившись, чем Стикс внезапно пошлет мне испытание. Ничего интересного в поле зрения камер не попадало, сменил он тему, проверяя содержимое рюкзака. От города несколько пустышей прошли в нашу сторону, постояли и вернулись назад. Жратвы они в этой степи точно не найдут, а промзону, скорее всего, не видят из-за плохого зрения. Поделился Яр своими соображениями. В рюкзак он с трудом поместил баллон от ресивера высокого давления. Более солидных товарищей не видать? Нет. Пусто по всем направлениям. Ни одной перезагрузки за последний час зафиксировано не было. Как и всегда, Яр затянул горловину рюкзака и закинул его на спину. От рюкзака тянулся гибкий шланг от гидравлической системы электрокара. Другим концом он крепился на месте приклада к оружию странного вида. Это была грубая помесь двустволки и револьвера. Дух, проверка. Дух молча начал трансляцию с камеры, закрепленной на двустволке и выполняющей роль оптического прицела. Наведя ствол на мишень, Яр быстро нажал на рычаг воздушного клапана, выполняющего роль курка. Пневматическая система также два раза провернула револьверный барабан. Тот, с одной стороны, совмещал очередную свинцовую пулю со стволом, а с другой, происходила зарядка барабана новой пули из шнекового магазина, расположенного под стволом. Был слышен только скрежет механизма заряжания и приглушенные хлопки. Причем второй был вообще еле различим. Оружие мягко дернулось у Яра в руке, несмотря на чудовищную отдачу. «Есть попадание», — сообщил дух. «Вижу». Довольный Ярослав положил оружие на плечо. «Тихо и смертоносно. Для Рубера этого не хватит». Не согласился с ним дух. «Если их берет лишь крупняк с бронебойными патронами, то твоими свинцовыми пулями его только щекотать. Ничего. Придет время, и на нашей улице тоже перевернется машина из секс-шопа». Все так же бодро произнес Яр, направляясь к двери убежища. «А это еще зачем?» С подозрением спросил дух. «Не вижу логики. А мы тогда всем желающим херов напихаем», — заржал Яр, не сдерживаясь. Правда, получилось это абсолютно беззвучно, хотя мимика лица уже начала следовать за внутренним состоянием Ярослава. «Сейчас глотну на дорожку, и пойдем». Залив в себя бутылку минералки, которую подхватил из штабеля упаковок возле входа, Яр натянул балаклаву. Следом надел новую лыжную маску с приклеенными изнутри камерами от смартфона. Старую, с более громоздкими объективами лучшего качества, повесил на специальную вешалку. «И все-таки ты зря маскируешься под человека», — попенял ему дух. «Это не столько маскировка, сколько обретение душевного комфорта», — ответил Яр. «В конце концов, я могу и голым по кластерам прыгать, но хочется чувствовать себя человеком. В теле робота ты не пытаешься напялить на себя тряпки», — хмыкнул дух. «Вот, надо костюмов подходящих размеров захватить. Молодец, что напомнил. Эти уже пообтрепались немного, а в теле робота я себя и чувствую по-другому. Возможно, это психологический выверт сознания. Найдем специалиста, обязательно спросим». Выбравшись через дальний от бункера лаз на поверхность, Яр двинулся к городу. «Нужно придумывать оружие для уничтожения элиты», — задумчиво произнес дух. «К сожалению, в книге ничего не сказано про попытки отравления зараженных. Если ботулизм смертелен для людей, то он должен быть смертелен и для них. Ищешь легкие пути?» — хмыкнул Яр. «Это, конечно, хорошо, но вряд ли существует простой способ. Ядов всяких разных здесь должно быть полно, как и специалистов для их производства. Сомневаюсь, что в стабах с населением под десяток тысяч человек не найдется иммунных с соответствующей специализацией. Ты лучше подумай, что произойдет с содержимым спорового мешка, если туда попадет яд. Тем более, ботулизм – это отравление нейротоксином, а ученые из института прямо относят споровый мешок к нервной системе зараженных. Вероятно, при таком отравлении его труп становится бесполезен в плане добычи. Я догадываюсь, что жемчужины, состоящие из чистой энергии, отвечают за сверхъестественные способности высших зараженных. Почти у всей элиты части руберов, видимо тех, которые уже сформировали шарики, кожные покровы становятся очень прочными, пока они живы. Но за что могут отвечать горошины и спараны? Не знаю, дух. Но если подумать отвлеченно и вспомнить, как они действуют на человеческий организм, то можно предположить, что для тех же целей они используются и у зараженных. Горох для восполнения затрат энергии, а нити жемчуга для ускорения регенерации. Если это так, то нельзя брать элиту измором, иначе можно обнаружить у нее совершенно пустой споровый мешок. Сделал вывод дух. Согласен. Никаких долгих битв и медленного убивания. Только взрывать. Рассмеялся Яр. Сразу в клочья. Чтобы даже попыток восстановиться тварь не делала. Ничего смешного не вижу. Не разделил его веселье дух. Пока мы элиту будем медленно ковырять твоими свинцовыми пулями, она все шарики на защиту изведет. Можно изготовить взрывчатку и заложить на дороге кумулятивные заряды на ее основе, тогда мы элиту точно сможем завалить. В книге было написано, что РПГ пробивает защиту элиты. Нормальную взрывчатку мы не сделаем, особенно пригодную под кумулятивный заряд. Там требуется не просто бабах, а определенные свойства взрывчатого вещества. Причем стабильность и равномерность детонационной волны идет чуть ли не на первом месте. Иначе будет пшик, а не кумулятивная струя. Нам же максимум, что доступно, это взрывчатка на основе селитры. Дух задумался. Нет, кумулятивные заряды в нашем случае не помогут. Вынес он под конец вердикт. Глава 12. Яр прошел уже половину расстояния до первых домов, как из-за угла одного из них выскочил матерый зараженный. За ним бежали 4 особи поменьше размером. По местной классификации Яр их определил как молодого рубера, старого топтуна и 3 лотерейщиков на разной стадии развития. «Приплыли», — разочарованно произнес дух. «Бросай рюкзак и беги к реке. Ты успеешь». «Нет, родной, пора проверить этих тварей на прочность», — возразил Яр. «То бежим, то бьемся насмерть. Может, спек тебе отсутствующие мозги затуманивает? Не действует он мне на мозги в лечебной дозировке. К тому же принимал я его сегодня 6 часов назад», — спокойно ответил Яр. «Не нервничай ты так, у нас программа минимум выполнена. База есть, куда возвращаться можно и залечивать раны, а повоевать нам все равно придется. Я же тебе говорил, подарки надо отрабатывать или Стикс заберет свою плату сам. Если я сейчас убегу, то следующую попытку Стикса взять свое мы точно не переживем. Ты стал чересчур суеверным. Это предрассудки местных жителей, а ты принимаешь их за чистую монету. Помнишь, какой длинный путь мы преодолели по подземельям? Какова вероятность найти свеженький труп элиты на такой глубине? Я тебе сам скажу, она близка к нулю. И ты мне говоришь про суеверие? Близка, но не равна нулю. Не унимался дух. Зараженные до этого просто бежавшие, наконец заметили одиноко идущую фигуру и прибавили скорость. Мочи главного. Неожиданно изменил свое мнение дух. А от остальных убегай. Ага, они пересекли границу кластера. Догадался Яр. Сколько в главном шариков? Ехидно поинтересовался он. Яр остановился и навел оружие на приближающихся зараженных. 1. Сам смутился своего поведения дух. Только давай осторожней. Словно услышав его пожелание, Рубер чуть приотстал. За ним притормозил и топтун. Лотерейщики, наоборот, набрали скорость. Яр прицелился в колено вырвавшегося вперед зараженного. Прикинул опережение и траекторию движения конечности. 2 раза нажав на курок, он с удовлетворением увидел, как заваливается на подломившейся ноге самый резвый лотерейщик.